Глава 7. Ирма. Ты слышала? Это же вообще нонсенс. Самсонову разбили нос, прикинь? Да ладно, а кто? Та новенькая из команды волейбольной. Вот блин, надо было первой это сделать. Может, внимание тогда бы обратил на меня. Господи, неужели эти курицы и правда такие тупые? Очередная лекция встретила меня потоком местных сплетен, которые удивили. Не думала я, что Самсонов наделает столько шума. Да и поведение Кати удивило. Я совсем не то планировала. Я хотела вывести ее на эмоции. У нас в универе мало кто мог устоять перед Мишей. Он же типа местного короля. Что случилось дальше, только убедило меня в мнении, что Ваня идиот. Да и я наверняка умом не блещу, так как единственный шанс все сделать нормально промахала. Решила забить. Тем более, сегодня еще тренировка, а потом выход в свет, чтоб его. Поэтому после лекции я быстро поела и пришла в зал. Вся команда была в сборе. Катерина, ты просто пушка-бомба! Вот это ты учудила! Слушать все это было невыносимо. Даже стандартные взгляды а-ля девочки прекратили, не помогали. Хотя Вита в какой-то момент замолчала, изучая меня. Сестры всегда относились ко мне по-особому, и я понятия не имела, чем заслужила такое. Они не боялись, показывали характер, оговаривались и всегда находили странный подход. Причем это свое особое отношение не демонстрировали вовне. Катерина же злилась. Такому вниманию она явно рада не была. Когда все ушли на разминку, Вита подошла ко мне и спросила: «Ты как?» Вопрос удивил. Был слишком личным. На мгновение чуть не поддалась слабости ответить правду, что хреново. Что всю ночь плохо спала, мучаясь странными кошмарами. Там я снова и снова стояла в тот день перед Жорой. Снова и снова, сгибаясь от боли, говорила ему страшные слова. Врала и била по-больному. Жестоко и методично уничтожала то светлое, что между нами существовало. Эти кошмары периодически отравляли мне жизнь. И сейчас был тот самый период, когда они вернулись с новой силой. С новой силы они же выбивали меня из колеи, влияя не только на настроение, но и на рабочий лад. Но все это лирика. Никогда и никому я не смогу открыться, рассказать, что у меня на душе. Поэтому, как всегда, лучше всех. Ты же знаешь, что всегда можешь поговорить с нами, да? Удивленно и насмешливо вздернула бровь. Серьезно, что ли? Ирме Волобуевой ничья жалость и помощь не нужна. Я такая сама по себе. И ничто не может меня остановить. Не думаю, что это потребуется. Ну, ты же человек, а не робот. Вон твоя реакция на Катю. Самый большой показатель, что даже ты не в порядке, Ирма. А не охренела ли ты? Свисток прервал меня, едва не взорвавшись от такого суждения обо мне. Она нормально себя чувствует вообще? Какое право сестры имеют лезть туда, куда их не просят? Злость, как всегда, начинала бурлить внутри, трансформируясь в нечто особенное. В тот самый драйвер, что помогал мне прыгать выше всех, атаковать сильнее всех, отнимать точнее всех, который сделал меня такой, кто я есть. Волейбол держал эту тьму внутри, не позволяя сойти с ума, и на 2 часа я видела лишь цель. Выполняла указания и старалась. В итоге мое душевное состояние пришло в норму, и когда я выходила с тренировки, мне уже не хотелось убивать. Не хотелось, правда, и идти на волшебное мероприятие, но Евгений Петрович не оставил мне вариантов. Тут было проще согласиться. Ну и сделать все красиво. Надеть неизменно черное платье, что облегало мою, несмотря на спорт, женственную фигуру, словно вторая кожа. Накрасить глаза так, будто я душу хотела вытрясти из любого, на кого взгляну. Ну, и выпрямить волосы. Потому что больше всего я любила зализанную простую прическу без изысков. Она мне чертовски шла, ну и не вызывала лишнего геморроя. В итоге, к назначенному времени, я уже выходила из своей комнаты, встречаясь взглядом с отцом. Тот лишь удивленно вздернул бровь, как-то странно глядя на меня. «Ты куда такая? Такая наряженная?» Спорю, у него на языке крутилось другое слово. Но не станешь же ты отчитывать дочь за стиль в одежде. Хотя наверняка его мужское начало не подвело. Я и правда шла блистать. «А тебе интересно? Ты моя дочь». «И что?» Встретила я его утверждение вопросом. «Ничего. Хорошего вечера, дочь». Словно он хотел этим диалогом утвердить меня в этой роли, будто сам сомневался. Не будь я так на него похожа, наверное, были бы варианты. Но природа подарила мне красивую внешность, в отца, словно я была его женской копией. Я вышла и уже через пару минут сидела в машине. Евгений Петрович мой образ оценил. Даже попытался склонить к миньету в дороге. Идиот. Я хоть и понимала свою роль, но заигрываться не собиралась. Он иногда борзел, но еще никогда это не заканчивалось так плачевно, как в этот вечер.